3. Смотритель тюрьмы, капитан Шестаков, старый вояка с медалью за сидение на шибке, встретил Мышецкого в острожных воротах. И ворота были предусмотрительно открыты, и медаль начищена. «Скажите, капитан, вас предупредил о моем прибытии полицмейстер Чиколини? Так ведь?» «Точно так», — не стал врать смотритель. «Ну, и вы?» — продолжал Мышецкий. «Конечно же, успели все приготовить как нельзя лучше». Старый служака подтянул шашку, поскреб в затылке. «Эх, ваше сиятельство!» — сказал он с упреком. «Сколько ни меси грязь, она все едино грязью и будет. Чего уж там, смотрите себе как есть. Все равно пропадать». На тюремном дворе, огражденном частоколом из заостренных кверху бревен, Мышецкого оглушил разноязыкий гам. Тюрьма оказалась, по примеру 80-х годов, открытого типа. В пределах частокола раскинулся шумливый майдан. Прямо на булыжниках двора грязные, обтрепанные бабы варили щи и кашу. Повсюду сновали дети, подростки, а навьюченные тряпьем арестанты-барахольщики звонко предлагали свой товар. «Купить, сменить, продать!» Отовсюду неслись многоголосые завывания. Преобладала гортанная, заеденная речь восточных человеков. «Ходы на мой лявкам! Бери товар! За всем даром!» Шестаков нагнал вице-губернатора, подсказал сбоку. «А вот там, ваше сиятельство, галантерейный ряд. Чего и в городе нет, так здесь, пожалуй, все купишь». «Ну ладно, капитан, проведите по камерам». Из душных клеток, в которых сидели подследственные, неслись надорванные сиплые голоса. «Господин, господин, на минуточку! Эй, барин, не оставь милости! Тепляков убил! Тепляков! А меня-то за что? Красавчик, золотко, угости папироской! Когда прокурор приедет, сволочи! Сударь, а, сударь, вы же интеллигентный человек!» Мышецкий подошел к одному старику. «Давно сидите, отец?» «С осени самый, мил человек, как замкнули здесь». «За что вас?» «Не знаю, голубь, но судить-то вас за что хотят?» «Слово какое-то, не сказать мне». Они снова спустились на двор, и Мышецкий спросил. «И много у вас, капитан, здесь таких, с осени?» «Хватает», — отозвался смотритель. «Политических преступников нет?» «Сейчас нету, а скоро пригонят партию». «С ними ваше сиятельство тоже хлопот полон рот. Больно уж господистые, слова им не скажи, паразиты проклятые». Шестаков подвел его к частоколу, показал на сгнившие бревна, шатко сидящие в подгалой земле. «Вот ваше сиятельство, хоть к самому Господу Богу пиши, никому и дела нет до ремонта. А ведь весна грядет». «Так опять сыр давить будут». «Давить сыр?» — не понял Мышецкий. «Что сие значит?» «А вот соберутся всем скопом, на забор навалятся, сомнут его к черту на бок и разбегутся, куда глаза глядят. Долго ли повалить гнилушку?» «А часовые?» — спросил Мышецкий. «Эх, ваше сиятельство, что часовые?» Сокрушенно вздохнул тюремщик. «Они же ведь тоже люди. Жить хотят. У каждого в городе детишки, огород, баба, гармошка, машинка швейная. Стреляют верно, да только поверх котелков. Не целясь? Какое там? Попробуй стрельни в туза. Так из-за угла пришьют ножиком». Сергей Яковлевич невольно улыбнулся. «Если мне, — сказал он, — суждено когда-либо сесть в тюрьму, то я, капитан, хотел бы сидеть именно в вашей». Шестаков не понял иронии. «Боже, вас сохрани, помилуй! Я-то уж насмотрелся!» Мышицкий принюхался к сковородному дыму. «Блины пекут? А сколько числится у вас, капитан, арестантов на сегодня?» «Утром было 165. «Постройте их». С криками и матершиной, размахивая хурдой и дожевывая куски, арестанты нехотя вытянулись колонной вдоль двора. Солдаты пересчитали их, шпыняя в бок прикладами. «Ну, сколько?» — спросил Мышецкий. Шестаков стыдливо признался. Дню вязочка вышла. Провались оно все. «Сбежали?» 198. Три десятка лишних». Сергей Яковлевич в удивлении поднял плечи. «Что-то я не понимаю вас, капитан. Насколько мне известно, из тюрем обычно убегают, а у вас, наоборот, в тюрьму вбегают. Что-либо одно из двух. Или очень хорошо в тюрьме, или очень плохо на свободе». Шестаков не стерпел выговора. В отчаянии разбежался вдоль чистокола и начал крушить базарные ряды, поддавая ногой кипящие самовары, разносил напрочь острожную галантерею. «Передавлю всех!» — орал он, беснуясь. «Тетка Матрена, ты опять к своему татарину пришла? Забирай блины свои! Акулька, а ты за каким хреном приволоклась? Залечи сначала свой трипер! Знаю я вас, таких паскудов!» Арестанты весело хохотали. Мышицкий тоже посмеивался. Разгромив торговлю, Шестаков оправдывался. «Ваше сиятельство, разве же с этим народом сладишь? Бывает и жалко их стервов, а бывает и зло берет. Разве же это люди? Матрена, я кому сказал? Выставляйся отседа!» Сергей Яковлевич заметил девочку, вертевшуюся между ног арестантов. Поймал ее и вытянул из рядов. Вертлявую, как угорь, и кусачую. Дал ей хорошего шлепка под зад. Велел солдату выставить за ворота. «А ты как сюда попала? Ну, марш отсюда!» «Пусти, черт!» — вырвалась девочка. «Пусти меня, дрянь ты худая! Вот я мамке скажу, она тебе... Мамка!» Басом завопила из колонны и мамка, отвратная баба. «Не трожь мое дитё, мое ридное!» Шестаков коршуном накинулся на бабу, звякнул ее по морде связкой ключей. «Молчи, лярва! На тебе! На еще! Сама сгнила здесь и девку сгноишь! Его сиятельство добра тебе желают!» Мышецкий направился к выходу. Прощаясь с капитаном, он сказал ему: «Завтра я пришлю прокурора. Здесь притон, рассадник заразы, а не исправительное заведение. Половину разогнать надобно». Очутившись на улице, князь пошатнулся. Увиденное потрясло его, особенно девочка, с ребячьих губ которой срывались чудовищные матерные ругательства. «Ах», — сказал он, морщась, — «когда же будет на Руси порядок?» Покатил далее, внимательно присматриваясь. Тщетно силился разгадать хаотичную планировку города. Кое-как начал ориентироваться по куполам церквей. Повсюду встречались несуразные вывески. «Венский шик, мадам Отребуховой» или «Готовое платье из Парижа господина Селедкина». Написанное дополнялось красочным изображением последних мод Парижа, тулупа и кучерской поддевки. Пережидая, пока протащится мимо конка, Мышецкий обратил внимание на театральную тумбу с обрывками афиш. «Кому принадлежит театр?» — спросил он писаря. «Господину Отрыганьеву». «Это, кажется, предводитель дворянства?» «Губернский», — подчеркнул попутчик. Старенький чиновник почтового ведомства читал возле тумбы афиши и ел из кулечка между делом сухие снетки. Прошли мимо два офицерика. Один сказал другому весело: «Моншер, разорвем Шпацкого?» «Разорвем, юноша», — согласился второй. Мышецкий и ахнуть не успел, как офицеры схватили старика за полы шинельки снизу. Рванули ее от хлястика до затылка. Только пыль посыпалась. Беспомощно закружился старик вокруг тумбы, рассыпал серебристые снетки, жалко плакал. «Стойте!» — кричал Мышецкий. «Стойте, негодяю! Именем чести стойте!» Но офицерики уже скрылись в подворотне. Сергея Яковлевича трясло от негодования, но догонять этих мерзавцев он не решился. Тем более, что воинство скрылось в доме, из окон которого выглядывали опухшие с просонья рабыни веселья. Взятый на прокат до вечера писарь давал по дороге необходимые пояснения. С его помощью Мышецкий узнал, что в Уренске множество мелких фабричных заведений. Варят мыло, льют свечи и стекло. На речных затонах выминают юфть босоногие кожемяки. Развита выделка овчин, сёдел и сбруи. Сукновальни братьев Будищевых дают в сутки свыше 500 аршин грубого сукна, сбитого из киргизской шерсти джибага. Это сукно пользовалось тогда широким спросом в Сибири. «А боен много?» — спросил Мышецкий. «Боен было немало и в городе, и особенно на окраинах. На выезде в степь стояли просвистанные ветром вонючие солганы, где скотину били, зверей от крови, простейшим способом. Кувалды в лоб и ножом вдоль горла. По дороге на миновой двор — это наследие древнейшей торговой культуры Востока. Мостовая противно скрипела под колесами, расквашенной серой солью». «Зачем здесь соль?» — присмотрелся через пенсне Мышецкий. «А как же?» — пояснил писарь. «Скотина походя соли нажрется, потом ее к реке спустят, ваше сиятельство. Каженный бык полбочки в себя да примет. Все тяжельше. Тут его и на весы ведут. Без убытку торгуют». Сергей Яковлевич думал об Отрыганьеве. Губернский предводитель — лицо значительное, и хотелось бы знать о нем побольше. Оказывается, Отрыганьев содержит здание театра. Но для этого, решил Мышецкий, тоже нужны деньги. Одни букетики, бенефисы да ужины с актрисами чего стоят. Тут пахнет доходами немалыми. И он спросил: «Господин Отрыганьев живет с имений или дело имеет?» Выяснилось, что у предводителя была еще и стеклоделательная фабричка, дававшая в год 800 ящиков листового стекла и более 60 тысяч бутылок под разлив пива. Но сейчас Отрыганьев запродал свое дело франко-бельгийской фирме по производству зеркал, разменяв прямые доходы на акции. «Песок издалека возят?» — полюбопытствовал Мышецкий. «Песку хватает, ваше сиятельство. Французы-то электричеством пущать грозятся. Дело миллионное». «Не думаю». «А где же будут брать лес?» «Да в Заперечинском уезде еще не все вырубили», — пояснил писарь. «Сплавят». Мышецкому не совсем-то понравилось это сообщение о лесе, который не весь вырубили. Но тут кучер стал боязливо сдерживать лошадей и креститься. Полицейский служитель тоже присмирел, втянул голову в воротник мундира. «Вот Йона, Обираловка», — возвестил кучер. «Ехать далее некуда. Прикажите разворачивать». Прямо перед ними, тихо курясь дымами, лежала преступная слободка Обираловка. Жуткое скопище лачуг и землянок, из щелей которых выползали по ночам подонки из-за булдыги. Кастет и нож гуляли по улицам Муренска с темноты до рассвета. Обираловка дуванила добычу, а утром погружалась в непробудный хмельной сон, чтобы снова восстать в потемках. «Поезжай прямо», — велел Сергей Яковлевич. «Нет», — ответил кучер. «Хошь, медаль на шею мне вешайте, а я не поеду». Мышецкий заметил, что трущобы кончались вдалеке как-то сразу, будто обрываясь в реку. И чиновник подтвердил, что в конце Обираловки неприступно высится овражный унос. Прямо в речные заводи. «Порт-Артур, да и только», — сказал он, гыгыкнув. «Быть-то в крепости ничем не выкуришь. Хоть японца зови». «А выкуривать пробовали?» — спросил вице-губернатор. «Конечно же нет. Полиция Уренска боялась показаться на этой окраине. Сама бежала от Обираловки, как черт от ладана». И Мышецкий выскочил из коляски. «Ваше сиятельство!» — заголосил кучер. «Куда же вы?» «Уедем! От греха подали!» Прыгая среди шпал, разбросанных по грязи, Сергей Яковлевич уже ступил на просторы сонной Обираловки. Было удивительно пустынно здесь. Нагромождение досок, фанеры и жести, под которыми затаилась до вечера лютая жизнь этого преступного царства. И совсем неожиданно выступил откуда-то чернявый мужик в рубахе горошком на выпуск. Улыбнулся князю Мышецкому. «Ай, потеряли что, барин?» — спросил заинтересованно. «Чиркнуть-то серника у тебя сыщется?» Мышецкий ловко сбил у него шапку. «Ну, конечно, этого и следовало ожидать. Половина головы мужика еще не успела обрасти волосами». Однако беглый каторжник не смутился. Поднял с земли шапочку, с достоинством обколотил ее о колено. «Кабы не смелость твоя! А ну, скакни взад! Шустряк нашелся! Не то причешу тебя на все 16 с полтинкой, жена не узнает». Бледный, закусив губу, Сергей Яковлевич вернулся в коляску, со злостью решил: «Чекалини трус! Даю слово, что к осени здесь будет бульвар. Посажу деревья». Кучер перебрал в руках вожжи. «Куды теперь, ваше сиятельство?»